Глава 45. Утром Сельма сообщила, что чувствует себя превосходно и даже готова открыть портал. Оказалось, что теорию она знала хорошо, но о практике до недавнего времени ей оставалось только мечтать. Вот только Вирджин запретил ей даже пытаться. Долго объяснял девушке, что такие сильные манипуляции с магией могут сильно ей навредить и крайне отрицательно сказаться на уровне ее дара. В итоге Сельма все-таки признала его правоту, но я не сомневалась, что уже завтра она снова заведет этот разговор. После раннего завтрака Арден уехал в ближайшую деревню за продуктами в дорогу и еще двумя лошадьми для нас с сестрой. Вернулся он еще до полудня, скомандовал нам собираться, и сразу после обеда мы покинули гостеприимный домик. Как сообщил деятельный дракон, впереди нашу компанию ожидала трехдневная поездка верхом с минимальным количеством остановок. Целью этого вояжа был город Харрис, где и располагался ближайший стационарный портал. Услышав, сколько времени нам придется провести в пути, Сельма застонала в голос. Я поначалу не понимала, чего она расстраивается. Первые пару часов даже наслаждалась ездой и любовалась красотой осеннего леса, но чем больше времени проводила в седле, тем сильнее проникалась страданиями сестры. В итоге именно я не выдержала первой. «Арден, ты изверг!» выдала громко, когда после участка галопом наши кони снова перешли на рысь. «У меня на попе теперь один большой синяк. Нельзя же так издеваться!» Он придержал своего скакуна, поравнялся со мной и с самым честным видом проговорил. «От этого хорошо помогает массаж. И я с превеликим удовольствием займусь исцелением пострадавшей части твоего тела». Я удивленно усмехнулась, покосилась на улыбающегося Вирджина и сказала, «У нас же есть целитель, вот пусть он меня и лечит, своими способами». «Боюсь, в данном случае могут помочь только руки потомственного дракона», продолжал свою игру Арден. «Все остальное не даст и половины нужного эффекта». «Вот хитрюга». «Интересно, что ты скажешь, если я вдруг соглашусь?» спросила, глядя ему в глаза. Дракон не удивился такому ответу, по крайней мере, виду не подал, одарил меня долгим пристальным взглядом, чуть склонив голову на бок. «Я скажу, что буду счастлив помочь тебе», ответил совершенно серьезно. Он смотрел на меня прямо, подтверждая тем самым, что готов воплотить свою угрозу предложения в жизнь. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не вмешательство Вирджина. «Я дам тебе мазь от ушибов, а с остальным легко справится твоя регенерация», сказал он мне. «Предложение его светлости, конечно, вне конкуренции, но как целитель я не могу остаться в стороне». Арден посмотрел на него как на врага, но тут же улыбнулся и перевел тему. «Скоро мы доберемся до постоялого двора», — сообщил, обратившись ко мне. «Потерпи немного, завтра будет уже легче. А послезавтра ты и вовсе привыкнешь к длительным конным переходам». Вот теперь в голос застонала уже я. День выдался длинным, насыщенным и очень утомительным. Оказавшись вечером в комнате, снятой Арденом для нас с Сельмой, я упала на кровать и устало закрыла глаза. Думала, что провалюсь в сон, едва голова коснется подушки. И все бы случилось именно так, если бы мне не помешали. «Между вами что-то есть?» — неожиданно спросила сестра, вытянув меня из состояния полудремы. Я не сразу поняла, о чем она вообще говорит. Что есть, между кем... Уставший мозг не желал работать. «Между тобой и Тервистером», — хмуро уточнила девушка. «Мне кажется, что ты ему нравишься». Сон как ветром сдуло. Я даже умудрилась приподняться на локтях, чтобы увидеть лицо девушки. Она явно шутит. Шутит же. «С чего ты взяла?» «Со стороны такое видно», — пожала она плечами. «Он с тобой совсем другим становится. Я даже не думала, что этот высокомерный ящер умеет шутить и смеяться». До вчерашнего дня ни разу не видела его улыбки. А тут еще эти непристойные предложения. Вряд ли дело в каких-то романтических чувствах, ответила я, снова опустив голову на подушку. Просто мы недавно снова крупно поругались. Из-за этого он едва сумел удержать оборот, а я заглушила действие проклятия. После такого мы благоразумно решили относиться друг к другу терпимее. Так что теперь пытаемся дружить. Он не должен тебе нравиться». С легким презрением бросила Сельма. Несмотря ни на что, она не испытывала к Ардену ни капли теплых чувств. «Этот лорд приказал казнить нашего отца. У нас с Маринет на глазах. Что ты хочешь от меня услышать?» Спросила я устало. «Хочу, чтобы ты пообещала держаться от него подальше», заявила она. «Леди из рода Эншантар никогда не...» «Сельма, не лезь не в свое дело», перебила я ее. «Это мое дело. Ты моя сестра. И собираешься совершить глупость, опозорить весь наш род». «Как?» воскликнула раздраженно. «Что осталось от вашего рода? И знаешь, мне плевать на чье-то там мнение, и на твое в том числе». И запальчиво добавила. «Арден пообещал взять нас с тобой под свою опеку, а в следующем году отправить тебя в академию и оплатить обучение. Но я, так уж и быть, заверю его, что это лишнее, и что гордость не позволит тебе принять его помощь. Зато твой род не будет опозорен. И да, он отпустит тебя, если ты захочешь. Уходи хоть сейчас». Отвернувшись от порядком растерянной Сельмы, я подложила руку под голову и закрыла глаза. Мне было обидно, но совсем не за себя. За Ардена. Он ведь на самом деле готов взять на себя ответственность за судьбу Сельмы. Фактически за дочь врага. Но гордость ей, видимо, дороже. Возможно, мне следовало ее образумить, объяснить ситуацию и напомнить, что у нее не осталось больше никого и ничего, но я промолчала. Слишком устала, чтобы спорить и кому-то что-то доказывать. В конце концов, у нее же есть своя голова, пусть думает. «Значит, все-таки нравится», — проговорила она себе под нос. «Ну и дура». «От дуры слышу», — пробурчала я. На этом наш содержательный диалог закончился. Сельма погасила свет и улеглась в кровать, а я, наконец, смогла позволить себе расслабиться и все-таки уснула. К счастью, без сновидений и неожиданных встреч в иллюзорном саду.